Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я не чувствую сердца. Я не чувствую руку. Я сама так решила. Тишина. Жена мне помогла.